послушать толщина старожилов и тому подобное. «Почему вообще надо куда-то бежать?» — спрашивали они меня. «Нам и тут хорошо. Мы живем, как в раю. У нас все есть. Еда, книги, еще вечная жизнь». У большинства из них уже успел выработать стойкий менталитет пожизненных заключенных. Они боялись свободы. Они боялись другого незнакомого мира, живущего по другим непривычным законам. Где гарантии, что мы снова помолодеем, пройдя сквозь стены торнадо? А что, если мы станем еще старше? Может, вообще умрем? — кричали они. Ну, что было на это ответить? — Здесь я могу прожить еще 2000 лет или даже больше, — рассуждал один. — А там, в лучшем случае, 50. Да и то есть мы действительно помолодеем. Кому это нужно? Я попытался напомнить им о свободе выбора и разумном риске, о свежем воздухе и чудесных пейзажах, стараясь не забывать при этом отсчитывать время задом наперед. «Или что, вы хотите все стать как Понцо Тархьюзо?» — обратился я к ним. «Что? А при чем тут я?» — возмутился Понцо Тар, который с некоторых пор снова стал выходить в люди и присутствовал теперь на собраниях. Суть моего вопроса была ему непонятна. Многие встали и, ворча, направились к выходу. Это были те, которых мне так не удалось уговорить, даже спустя год. Оставшиеся, их было более трети, по крайней мере, изъявили готовность обсудить мой план. Это были те, кто попал в торнадо сравнительно недавно, еще надеялся застать знакомых и родственников живых, или те, которые до самой старости сохранили искру жизни и продолжали жаждать риска и приключений. 15 678 978. 15 678 977. 15 678 976. Прошло полгода, и за это время население торнадо раскололось на два лагеря. Одна треть, которой, само собой, принадлежала и я, готовила план побега, а две остальные отстранились и настороженно взирали на нас со стороны, по-видимому, боясь заразиться нашей безрассудностью. Команда будущих беглецов собиралась теперь каждый день в кофейне обсуждать детали побега. Сначала была теория. Мы подсчитывали оставшееся время. Вычисляли внутренние и внешние размеры торнадо, толщину его стены и их высоту. Потом мы спускались по лестнице вниз, где, как нам казалось, находилось самое удачное место для побега. И в конце концов мы определили конкретную точку, в которой стена, на наш взгляд, была особенно тонкой, которая должна была оказаться примерно в 2 метрах от земли после остановки торнадо. 13 478 333. 13 478 332. 13 478 331. Тренировки. В течение всего года мы готовились к побегу еще и физически. Все мы находились в ужасной форме не только по причине преклонного возраста, но и вследствие спокойной жизни внутри торнадо, несбалансированного питания и полного отсутствия физической нагрузки. Зачем заботиться о хорошей форме, если так и так будешь жить почти вечно? А вот побег требовал силы и ловкости, поэтому нам приходилось тренироваться день за днем. Нам предстояло не только как можно скорее пробиться сквозь стены песка, но и, упав с высоты нескольких метров, приземлиться по возможности на ноги, чтобы тут же броситься бежать, пока торнадо снова не наберет обороты.